когда она шла по дороге, и остановился, чтобы допросить ее, а потом захватил с собой. Что ж, мне было все равно. Я обратил ее внимание на все варианты, и она сделала выбор. Я проверил, как заряжен револьвер, который я отобрал у Бобби. Но сейчас не он был моим главным оружием. Использовать краткоствольный револьвер 38-го калибра, дабы поразить насмерть того, кто сидит за рулем быстро движущегося автомобиля, не очень рекомендуется. Скажем прямо, это лишняя трата времени. Даже если удастся точно рассчитать и движение машины, и траекторию пули, всегда может вмешаться что-то непредвиденное. Надо было заставить его выйти из машины. Я сел в форт и медленно двинулся дальше, не спуская глаз с зеркала заднего обзора. Я ехал по обычной немощеной горной дороге, извилистой, проложенной по склону. Не самая удобная трасса для семейного транспорта, весом в 2 тонны и шириной чуть не в 6 футов. Даже если по своей мощи он уступает разве что гоночным автомобилям, я ехал не торопясь, надеясь, что мой враг нагонит меня. Когда же, наконец, я увидел в зеркальце прыгающий на ухабах джип, то нажал на акселератор так, словно не ожидал преследования, и вид джипа поверг меня в панику. Гонка получилась великолепная. Сначала вверх к перевалу, потом вниз, по другому склону. Если бы у нас были спортивные машины, это было бы даже захватывающе, но мы оба пользовались средствами передвижения, не предназначенными для соревнований в горных условиях. Я видел, как Вилли согнулся за рулем, пытаясь удержать джип, норовивший сорваться с трассы на повороте. У меня была иная проблема. Форд начинал вилять своим тяжелым задом, как только я прибавлял газу. Вилли хорошо водил машину. Я вспомнил, что он когда-то был мотогонщиком. Он, пожалуй, водил лучше меня, хотя в свое время я увлекался спортивными автомобилями. Но теперь это не имело значения. Дорога была слишком узкой, а моя машина слишком широкой, чтобы он мог надеяться чуть обогнать меня и, подрезав, спихнуть в пропасть. Наконец, потеряв терпение от того, что я блокировал все его попытки поравняться, он выставил левую руку с большим револьвером из окна и выстрелил в меня пару раз. Но мало кто умеет стрелять из движущейся машины, да к тому же сидя за рулем, а потому пули просвистели мимо. Когда же мы понеслись вниз, Вилли в отчаянии попытался протаранить мой форт сзади. Чтобы я потерял контроль, и машина сорвалась с трассы. Трудно представить, как это может случиться от простого пинка взад, но в фильмах все так поступают. И Вилли, поняв тщетность всех прочих приемов, решился на этот в надежде, что киногерой знает кое-что неведомое ему. Этого я и ожидал. Потому-то на прямых участках я не торопился, хотя могучий форт мог бы оторваться от джипа на приличное расстояние. Я позволил ему пнуть меня разок и постарался изобразить панику, отчаянно крутя руль на следующей серии поворотов. Впереди показался еще один прямой участок. Я слегка прибавил скорость, чтобы поддразнить преследователя. Увидев, как он набирает скорость, чтобы снова протаранить меня, я резко нажал на тормоза и осел в кресле, чтобы смягчить удар подушкой, ибо подголовник показался мне довольно хлипким. От торможения капот прижало к земле, а зад напротив приподнялся. Я услышал у себя за спиной скрежет шин джипа о гравий. Когда и Вилли затормозил, то с некоторым опозданием. Это означало, что и нос джипа пойдет вниз, что мне, собственно, и было нужно. Его бампер оказался под моим. Удар получился на славу. Металл выл и крушился, но я успел сообразить, что бензобак у Форда в одном из крыльев, и потому от удара взад то страдает только кузов.